Встав из грохочущего ромба перед рассветных площадей, напев мой опечатан пломбой неизбываемых дождей, под ясным небом не ищите меня в толпе сухих коллег. Я смог до нитки от наитий, и север с детства мой ночлег, он весь во мгле. И весь подобие стихами отекченных губ с порога смотрит из-под лобья, как ночь на объяснение скуп. Мне страшно этого субъекта, но одному ему вдогад, зачем ненареченный некто я где-то взятым на прокат. 1913-1928 год.